Четыре оборота назад ей удалось раздобыть копию манускрипта орфистов, в коем описывали жизнь и деяния лорда Фекса из Плоскогорья. Воистину, тот был человек, чья проницательность, жестокость и хватка вызывали восхищение. Жаль, что он так рано погиб, не исполнив предначертанного. Но кое-что он все же успел. Хитростью и коварством захватил 7 холдов. Телла несколько раз использовала разработанную им тактику, проникая внутрь поселения через окна с вершин скал на самом рассвете, когда ночное зрение стражи порога оказывалось бесполезным. Но что же случилось с Фексом? Кажется, хитреца перехитрили, втянув в поединок, который он не мог выиграть. Или здравый смысл покинул его? Кто же бросает вызов всаднику? Драконы обладали таинственной мощью и не мирились с тем, что их всадникам могут нанести вред. Телла надеялась, что вскоре узнает об этом больше. Что еще умели драконы, кроме путешествий в промежуток и испепеления нитей? Герон не хотел об этом говорить. Пока. Что ж, придется ему помочь. Самой же гнетущей частью в записях орфистов был распад державы Фекса. У него не оказалось достойного наследника, способного удержать захваченное. Руат отдали младенцу. Мирон сумел отспорить только на Бол, а остальные 5 холдов возвратили уцелевшим наследникам тех, кого уничтожил Фекс. Потом Мирон, который мог бы пойти по стопам Фекса, закрутил роман с Келларой, сводной сестрой Теллы. И чем все кончилось? Келлара лишилась своей королевы и власти над Вейром, а Мирон? Мирон теперь мертв. Дашек испустил заливистый храп, и Телла дважды стукнула его сапогом. Постоянно размышляя над тем, как сделать свои набеги более эффективными и безопасными, Телла одно время подумывала о приобретении пары-другой яиц огненных ящериц. Говорили, что эти крохотные создания слышат драконов. Дозоры всадников постоянно угрожали ее планам. Трудно сказать, что произошло бы, заметя не людей, огруженных скакунов на редко посещаемых тропах. Вот если бы она знала об их приближении, тогда отряд успел бы скрыться в лесу или в пещере. Итак, Телла заинтересовалась файрами, но, разглядев их поближе на одной из встреч, сочла слишком капризными и шумными. Ее же подвиги свершались в тишине. Телла гордилась тем, что знала территорию и дела подопечных холдов лучше их владетелей, исключая возможность Генара. До нее доходили слухи, что повелитель Лемоса начал все более серьезно относиться к грабежам, на первый взгляд не связанным между собой. Теперь любая попытка просочиться в его удел грозила опасностью. Лорд Сайфер из Битры не отличался такой же бдительностью, и Телла подослала к одному из его управляющих Кейту. Та обосновалась в Битре вместе с новым любовником, но сохранила преданность своей настоящей хозяйке. Дашек опять начал храпеть, но прежде чем Телла дотянулась до него, великана пихнули с другого бока. Наконец она заснула. Райдис поднял их еще до рассвета. Солнечный диск скрывался за вершинами гор, и лишь первые золотистые лучи начинали играть на небосводе. Они поели, размочив сухие хлебцы в воде ближайшего ручья. Улучив момент, Телла шепнула Дашику, чтобы он не спускал с Фелика глаз. Этот тип не вызывал у нее доверия. Здоровый как бык, он ныл всю дорогу и жаловался на боль в ногах. Оглядывая своих людей, Телла невольно задержала взгляд на рослом Героне. Стоявший рядом Пишар был всаднику по грудь. Она все еще не понимала, почему потерявший дракона вызвался в набег. За последние месяцы его лицо стало как будто более осмысленным и настороженным. Райдис нашел бывшего всадника в естественных пещерах Агена, где прятались во время падений бездомные, и забрал с собой, полагая, что тот может оказаться полезным Телле. Пишар, который умел зашивать раны и вправлять кости, предположил, что разум Герона помрачился из-за сильного удара. На голове у него была глубокая рана. Когда он попал в высокогорный холд, даже у Теллы не хватило жестокости выставить его вон. Несомненно, он поправлялся, хотя и очень медленно. Иногда лицо его оживлялось, глаза сверкали отблеском прежнего разума, и Герон казался почти привлекательным. Но говорил он редко, остальные головорезы Теллы испытывали к человеку, потерявшему дракона, какое-то инстинктивное уважение и жалость. Сначала это ей не нравилось, потом она решила, что бывший всадник может оказаться полезным. Первым признаком смертоносной тучи был сумрак. Неяркий утренний свет словно угас. Люди беспокойно задвигались, а Райдис, вооружившись своим огнеметом, встал у входа в пещеру. Потерявший дракона равнодушно и без страха присел на корточки рядом с торговцем. Задний фронт падения миновал ущелье, и хотя все видели это, Телли пришлось плетью выгонять наружу Фелика и еще троих оробевших. Райдис с Героном уже ушли вперед. На склоне торговец оглянулся и махнул рукой, показывая, что путь чист. Телла яростно погоняла остальных. Успех дела зависел от того, успеют ли они добраться к холду раньше, чем его покинут наземные команды. Наконец, вся банда закончила спуск, укрывшись за гребнями скал над холдом. С высоты Телла видела ворота холда, загоны для животных и дорогу, что вела вниз в долину. Если она не ошибалась, то скоро холдеры отправятся по ней проверять леса и свои посевы. Но почему они так копаются? Нити ушли далеко вперед. Серебристое облако, опоясанное вспышками пламени. Наконец раздался скрежет металла. Тяжелая дверь холда распахнулась, и Телла не смогла сдержать возбужденного вздоха. Веки ее затрепетали. Ударившая в голову кровь румянцем окрасила щеки. Пальцы стиснули рукоять кинжала. Пытаясь обуздать радостное волнение, она пересчитывала женщин и мужчин, покидавших нерушимую твердыню своего холда. Итак, глупцы отправились выполнять свой долг, оставив позади древнего дядюшку и двух старых тетушек, чтобы присматривать за детишками.